Свиней-мутантов я даже в расчет не принимал. Не противники они мне. Копейщик остался у входа в арку со стороны двора. Я отчетливо видел его разведчика, который плавно пролетел вперед метров на 50, где поднялся на высоту около 30, что свидетельствовало о довольно высоком уровне прибора, по крайней мере на данном этапе развития. В целом, можно их уничтожить. Пару-тройку DDS закинуть в основную группу, столько же сразу отправить в охранение. Да, тогда рабы в любом случае улетали бы на респ, но всех вокруг не спасешь. Цинично? Ага-ага. Затем добавить светошумовые гранаты и добить неожидающего атаки врага, зажравшегося и почувствовавшего себя королем жизни. Понятно, что под абсолютным стелсом. Но останавливали две причины. Первая. Опасался проявлений закона подлости. Вдруг именно в момент разборок появятся хантеры, хотя их ждал приблизительно в 15:00. Но чем черт не шутит? Шум явного боя вряд ли не вспугнет трусливых тварей. На такой вариант развития событий готов был положить процентов 40. И если бы только этот фактор приходилось бы принимать во внимание, то стал бы действовать на уничтожение сразу же. Чем быстрее покончишь с уродами, тем меньше вероятность пересечения с другими. Да и всех дел на минуту или две. Но существовала весомая вторая причина. Уверенность в осуществлении данной угрозы по моей шкале приближалась к заветной сотенке. Уйдя на перерождение всей грядкой, лорд выслушает пострадавших и направит сюда ГБР из высокоуровневых бойцов. При этом они не будут вести себя как вот эти деятели, будто на прогулке. Более того, каждая из подобных групп имела в своем составе несколько нюхачей, а те легко и непринужденно возьмут наши с девушкой следы, если мы снимемся, или найдут наши лёжки, если останемся. Впрочем, дело даже не в этом, а в том, что нам в любом случае придется уходить. И вот здесь уже существовала немаленькая вероятность провалить к чертям всю операцию. Поэтому легионеров необходимо было либо брать без крови, либо дожидаться, пока они свалят отсюда сами. Между тем, пара врагов деловито принялась расставлять какие-то треноги, устанавливать на них непонятные приборы. Один тип извлек из пространственного хранилища стол, даже скорее верстак, на нем стал собирать какой-то агрегат. Действовали без всякой суеты, точно хозяева этих мест. И по всем признакам они расположились надолго. И вот что делать? Судя по роду кипучей деятельности легионеров, передо мной находилась исследовательская научная группа. Лорд Дарк даже неосознанно продолжал гадить, как та сталинская англичанка СССР. Кстати, о птичках. За делами совсем позабыл отписать главному мертвецу. Тема касалась возвращения артефакта. Имелись мысли на этот счет, имелись. В другое время и при других обстоятельствах был бы подарком судьбы и удачи. Между тем, любители аниме, плюя на мои думы с высокой колокольни, сосредоточенно занимались своими делами. Продолжали выставлять и, как предполагал, настраивать какие-то малопонятные приборы, предназначение которых даже не угадывалось. Например, квадратный абсолютно черный ящик на треноге или три вонзенных в почву спирали. Разведчик же продолжал молчать, как тот партизан на допросе в гестапо. Невольников отморозки поставили на колени, заставив сложить руки на затылке и опустить головы. Сопротивления пленные не оказывали, но их мучители на затрещины и тычки не скупились. Однако действовали, если смотреть со стороны, без злобы, скорее по привычке и для проформы. А ведь подобное поведение просто так не вырабатывалось, соответственно, не первые это жертвы, далеко не первые. Поэтому сразу же выписал себе индульгенцию на будущее. Рогобаны, будто и не дикие мутировавшие вепри, а обычные себе домашние дворняги, расселись на пятой точке. Только в отличие от собак, не чесались шумно и не помахивали дружелюбно каждому своими хвостами с мимишными кисточками, смотревшимися на фоне клыков, шипов и острых рогов, настолько нелепо, как голубой бантик на топоре палача. Животные замерли статуями, застыли словно изваяния, не совершая ни малейших движений. О чем это говорило? О полном контроле. И еще важный вывод – они вряд ли являлись привязанными существами. Та же вьюга, получая от меня приказ оставаться на месте, все же стригла ушами, смотрела по сторонам и совершала множество других действий. Этот фактор вполне возможно будет как-то использовать. Среди отморозков наметил первоочередную цель – главаря. Им выступал обладатель двуручного меча, постоянно раздающий окружающим указания. Учитывая, как подкидывались остальные, они относились к разряду особо ценных. Это был мужчина лет 35 на вид, лысый, будто бильярдный шар и с косматой пепельного цвета бородищей. Вполне возможно, именно она накидывала товарищу лет 5 сверху от настоящего возраста. В целом же смотрелся тот довольно аутентично в существующих декорациях и среди таких же героев второго плана. Архаровец бросил на землю оранжевый сверток. Здесь вдруг оживился наконец-то мой наблюдатель. Снаряжение водолазное универсальное модели СВУ-5 предназначено для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 метров при температуре воды от минус 2 до плюс 35. Да, абсолютно бесполезная информация, подкрепляющая единственную догадку. Эйскей добрался где-то до Википедии или ее аналога, и теперь выдержку из статьи оттуда процитировала слово в слово. А еще вновь раздался абсолютно не вовремя вопль внутреннего голоса о том, что требовалось срочно поднимать совершенствование и проходить модернизацию, затем повышать уровень разведчика и картографа-анализатора, как и мобильные лаборатории. Приборы в настоящий момент не справлялись с возложенными на них задачами. Они не видели ни легионеров, ни их оборудования. Мало того, Блевотное озеро постигло та же участь, как и мутировавшие деревья. Все происходящее напоминало обычную игру на ПК до вторжения. Несмотря на заявление разработчиков о полной реалистичности и открытом мире на 100%, там ты мог взаимодействовать только с определенными предметами, а не со всеми. Костюм темным ученым потребовался, скорее всего, для изучения болотины. Рабы же прекрасно годились на роль водолазов. «Свифт, начинай готовить Кусто», буквально через несколько секунд подтвердил мою догадку главарь. «Не забудь про поводок». «Сделаю, шеф». Лениво отозвался мужик за 40, вооруженный Моргенштерном. Интересный типаж. Если бы не сюрко и шипастый шар на цепи, свисающий с пояса, а также мое знание, чем промышляли мертвецы, этот дяденька казался просто няшкой. Представителем той самой породы людей с честными, одухотворенными лицами, которых дураки, судившие только по физиономии, отчего-то считали неспособными обидеть даже мухи. А еще те обладали априори рядом неоспоримых достоинств, как повышенного интеллектуального развития, так и привитыми уже в чреве матери гуманитарными и демократическими ценностями. Потом, каждый раз, как маленькие дети, идиоты всплескивали руками, вопрошая небеса. «Как же так? Как?» Особенно узнав правду или увидев, что любая рожа не являлась помехой для совершения каких-либо преступлений. Вспомнил с усмешкой не один и не два примера. Подняв одного невольника за шкирку, тезка-однофамилец великого писателя успел наградить подопечного ударом ранта высокого сапога в бок. Второму прилетело в голову, пусть и не очень сильно, но достаточно для того, чтобы повалить его на бок. Не обращая больше внимания на сжавшегося в позе эмбриона раба, легионер протащил несколько метров удерживаемую жертву, ткнул пальцем в сверток, командуя. «Давай облачайся, как на учениях, и шевелись, ублюдок!» «Все тут ясно». Прогнал разведчика по кругу и выругался. Сформировавшийся, пусть и рискованный план затрещал по всем швам. Его напрочь разрушила всего лишь одна фраза длинного нескладного парня, любителя японских мечей и обладателя длинной косы, спускающейся ниже пояса. В волосы были вплетены две ленточки, черная и красная. «Шериф, дрон прибудет через 4 минуты», – доложил тот, а голос грубый, гортанный, прокуренный и совершенно не соответствовал типажу данного персонажа. Ждал от него чего-то жеманного, типа «Моншер, ами сянь-сянь». Тот же продолжил. «Еще Лунь слишком много на себя берет. Это во-первых. Еле-еле на 5 часов контроль на меня перекинул. Во-вторых, в 4-й раз пробует не полный доступ предоставить, а частичный, с возможным удаленным наблюдением извне. Он не Лунь, а хрен жирный, если не сказать жестче. Но не матерюсь, зарываться начал. Шеф, похоже, мразь работает на кого-то. Чую, что постукивает на нас, падаль, только не ясно кому. Ой, не к добру такой явный интерес к нашим научным изысканиям». Не отрываясь от своего занятия, заявил среднего роста плотного телосложения лучник, занимавшийся расстановкой и настройкой приборов. Главарь медленно кивнул, смотря куда-то вдаль. Не дать не взять, полководец, готовящийся к решительной битве. «Я вас услышал, меры приму», – холодно с расстановками заявил тот. «Ленни, удостоверься, что за нами никто не проследит, и что эта коробка не создает копий. Сделаешь – сообщи. А так, беспилотник дожидаемся и начинаем. Успеваешь, Анри?» – обратился он к стрелку. «Калибровку произвожу. Всем хорош наш полок, но еще бы запахи отбивал. Воняет. А хотелось чаю хлебнуть». Тот перешел к полусфере, очень похожей на обычную спутниковую антенну. «Хлебнешь, приборы настроишь и сменишь люка». Видимо, речь шла о бойце, занимавшемся сейчас охраной подступов к основной группе. Рядом с ним давно висел мой анализатор. Ничем не примечательный мужик, разве только Сюрко могло выделить его из толпы. Тот вальяжно расселся на раскладном стуле, водрузил на колени копье, затем достал пачку Мальборо и выбил ловко одним щелчком большого пальца сигарету, прикурив ее от язычка пламени, зажегшегося на ладони. «Как говорили во времена моей молодости, хороший понт дороже денег. Здесь явно гнилой и рефлекторный». Неосознанное желание произвести впечатление, изумить публику сработало в минус, выдав одно из умений. Оно вполне возможно смогло бы сыграть во время битвы роль козыря в рукаве. Вот из таких мелочей и складывались всегда определяющие факторы либо успеха, либо неудачи. Тем временем легионер, колдовавший над верстаком, собрал дрона. Эдакая вогнутая внутрь полусфера радиусом сантиметров 30 с 4 манипуляторами. 2 из них длиной около 1,5 метров заканчивались 6-палыми ладонями. 3-й слева чем-то похожим на анкерный бур. И последнюю руку вооружили механическим зажимом. Прибор завис в воздухе на уровне груди техника, хищно поводил в разные стороны конечностями, сжал и разжал кулаки, посверлил воздух, щелкнул несколько раз металлической клешней. А потом, резко ускорившись, будто прыгнул назад шагов на 5. После чего вернулся на место, поднялся вверх вертикально, практически достигнув высоты макушек тополей переростков. Затем по сложной криволинейной траектории из бочек, петель и восьмерок подлетел к легионеру. Тот несколько секунд оставался без движения, словно размышляя о чем-то важном. Затем кивнул сам себе и, широко шагая, устремился к шерифу. «Готово», – заявил кукловод. «Можно приступать». Последнее предложение он зря добавил. Морда бородача и до этого момента при виде коллеги сделалась постной, а затем пошла пятнами, покраснела. Сразу становилось понятно. Главный не испытывал радости от лицезрения подчиненного и здесь нашел какой-то справедливый повод для порицания излишне инициативного сотрудника, как и рычания на него. «Рот прикрой, дерьмом несет и немытыми херами. Запомни, это вы у вашего Джокера могли без приказа в задницу долбиться, а здесь все решаю я. Развели бардак, уроды заднеприводные. Если бы не прямой приказ лорда... Так что ноги в руки и бегом к Свифту, в помощь. А что сразу ко мне? Знаешь же, у меня дикое желание таких топить. Ты бы еще с Фаустом свел, потом вовек не отмоешься. Донесся тут же недовольный восклик от рядов водолазной команды. Да и готово все, пока только Дашку ему не ввел. Петух же этот, вон, пусть валит куда-нибудь в сторону, злости не хватает. Место нормального человека еще в отряде занимает, и на охрану такого не поставишь. Предаст, потому что педераст. Все гомики мать родную за здоровый черный член задницу продадут. Там они нам жизни не давали. Еще и в игру их притащили. И ладно бы... «Шеф, подлетное время минута», — вклинился Арни в беседу, обрывая ее, снижая накал риторики и прекращая все споры. К этому времени раба практически облачили в костюм, оставалось только закрепить шлем. Общую конструкцию одеяния для подводных исследований дополнил хитро зацепленный за спину тонкий тросик, массивная катушка, с которым оставалась на берегу. Поводок? «Измерительная аппаратура к работе готова», буквально через пару секунд, чуть повысив голос, отрапортовал Ленни. «Беспилотник, я проверил, все в порядке». «Он наш, не решился лунь напрямую пакостить. Но еще дополнительно во время работы прослежу, мало ли, хитростей всяких много». Сразу исчезла некая неторопливая вальяжность в движениях легионеров. Командир быстро принялся раздавать четкие короткие приказы. «Арни, ты берешь летуна под контроль, дальше по плану. Если его сразу не потеряем, отгони вон туда», неопределенно ткнул тот пальцем в мою сторону. «Начинаем проверку с рогобанов. Действуем строго по плану. Двум – шлемы, одного отпустить на вольные хлеба. Свифт, второй номер, первым пойдет. Пусть соберет АСК. Посмотрим, получится ли. Так что кали до шика смело. Отражатель еще повесь. И давай тогда ЗМС плюс детектор. Понимаю, вряд ли получим какой-то положительный результат, но для чистоты эксперимента пусть будут». «Есть». Тут же в руках мертвеца материализовался одноразовый инъектор. Схватив за волосы невольника, так и продолжавшего сидеть на коленях, тот с силой поднял его голову и с размаху воткнул импровизированный шприц в шею. После чего принялся четко передавать все указания начальства. Разведчика я подогнал ближе, поэтому заметил, что после укола глаза жертвы, в которых угадывался интеллект, потускнели, а выражение лица стало походить на маску. И лишь одно на ней просматривалось явно. Полное безразличие как к окружающему, так и к своему будущему. «Эй, в полукедах!» – прикрикнул шеф на отошедшего чуть в сторону парня техника. Хотя никакой жалости фигурант у меня не вызвал, рабов он точно так же избивал. Уверен, имелось за спиной и личное кладбище. Мало, мало людей хороших оказывалось в рядах легионеров и хантеров. Да и столкнувшись со многими из нормальных, сделал определенный вывод. Занимались те совершенно иными делами. Этот же терпел унижение, но продолжал пытаться выслужиться перед безумными учеными, скорее всего, мечтая подняться по социальной лестнице именно в их рядах. «Слушаю», – отчеканил тот. «Выбирай вон там позицию», – неопределенно махнул рукой. «Затем, как только закончим с кабанами, по десятку ДСУшек с маркировкой ВРЗ-12 в тополя всадишь. О корнях тоже не забывай, минимум по паре на каждый. Выполняй». «Есть», – проорал тот, выпучив глаза от усердия, и бросился к скоплению автомобилей рядом с пятым подъездом девятиэтажного дома. Почти рядом с местом моей лёжки и от озера в 30-40 метрах. На месте мертвец извлек из пространственного кармана довольно странный карамультук, больше похожий на противотанковое ружье или крупнокалиберную снайперскую винтовку. Обычного оптического прицела не имелось, но учитывая очки визуализации, а также расстояние до цели, он тут скорее бы мешал, чем помогал. Стрелок устроился лежа, направив ствол в сторону мутировавших деревьев, положив рядом с собой три огромных магазина, и принялся ждать нужного момента. Раздался едва слышный гул беспилотника. Машина оказалась очень похожа на те треугольные, с какими воевали сами легионеры на моих глазах. Похоже, умудрились посадить неповрежденным. Затем отсканировали и синтезировали. Или, как вариант, использовали несколько прототипов с разными повреждениями, а потом создали модель, и вуаля. Тот, ведомый уже Арни, завис над тополями. Волновал только один вопрос. Начни я атаку на врагов, передаст ли дрон какой-либо сигнал на базу? Перейдет ли он обратно под родительский контроль, если прервется текущий? При уничтожении боевой единицы уходит какой-либо сигнал на базу с координатами места трагедии или бизонных? В моем случае разницы не имелось. Сложить здесь 2 плюс 2 сможет и последний идиот. Но от всех заполошенных мыслей толку было столько же, сколько имей сейчас под рукой кофейную гущу. Беспилотник тем временем резко пошел на снижение. Буквально в каких-то сантиметрах пролетел от поверхности озера, ловко уклонившись от нескольких щупалец. Впрочем, выросты не охотились за летуном. Они появились задолго до его маневров. Другой роботизированный агрегат, изыскатель, та самая полусфера, держалась на высоте 3-4 метров над рабом, которому вкололи препарат, скорее всего, являющийся аналогом ерма. Свифт и Тип с косой до пояса водрузили на головы двух рогобанов неведомые конструкции. Похоже, они были на огромные шлемы в виде тазов, на которые зачем-то неведомый психопат зачем-то прикрепил рога. На самом деле, под вполне природные орудия убийства в касках под них предусматривались отверстия. Но первопроходцем стал свин без каски. Тот бодро встал, прошел метров 10, а затем застыл на несколько секунд и вдруг бросился в сторону болотины с такой скоростью, что из-под копыт в разные стороны полетели комья земли. Миг, и будто заурчавшая довольно жижа приняла в свои объятия жертву. Вепрь, даже не хрюкнув, за одну секунду ушел на дно без всплеска, без характерных расходящихся волн, лишь в месте исчезновения интенсивность перемешивания разных цветов увеличилась. На этом все. Что пытались зафиксировать мертвецы, непонятно, но их главный выглядел очень довольным. И жестом приказал выгонять из-под защитного купола оставшихся животных, что и было проделано Свифтом. Предварительно он поводил над испытуемыми, опять же, непонятным прибором. Японский мечник, брезгливо поморщившись, нацепил на лицо маску, закрывающую органы дыхания. Видимо, нежный нос анимешника не выдержал такие сурового испытания вонью. И теперь, учитывая произошедшее, мне пришла в голову идея, что такое густое амбре должно привлекать хищников и разного рода падальщиков. Не в этом ли его смысл? Рогобаны в головных уборах ассоциировались у меня от чего-то с немецко-фашистскими захватчиками. Они неспешно покинули безопасную зону и принялись что-то вынюхивать, каждый со своей стороны. Затем занялись вполне мирной деятельностью. Рылами, куда тем плугом, рыли землю, что-то выискивали. Так прошло около 3 минут. Массированную атаку сверху я проморгал. Точнее, ее начало. Свиней переростков неожиданно накрыло, будто белоснежными одеялами. На деле это тополя выпустили пух. Вот только в отличие от обычного, земного, опасного только для аллергиков, здесь речь шла о приличных размерах дротиках. Впрочем, животных они не убили, но каждый из рогобанов с поспешностью первого испытателя бросились к пруду, где вскоре повторили судьбу своего собрата. Мда, как там? Все страньше и страньше? Шериф едва не прыгал от восторга. Что-то проговаривал и явно работал со своим ЭСК. Затем по его приказу выпустили смертника-человека, и спасти его я не смог бы при всем желании. Но в любом случае, вряд ли этот раб имел единственную жизнь. Разбрасываться бездумно человеческим материалом в настоящий момент даже отморозки поняли – невыгодно. Впрочем, опасался я зря. Тот дошел до берега, принялся собирать ОСК в мешок. С пару десятков наручей точно там оказались. А затем, чуть пошатываясь, вернулся к хозяевам. Отдал добычу. Но для них она не имела высшую ценность. На тару даже не взглянули, бросили под ноги. А некие данные с приборов, вот те просматривали, шумно восторгаясь. «Такого, если честно, я не ожидал», — восхищенно выдохнул Арни. «И все результаты просто... Это же настоящая бомба! Это может нас вывести абсолютно на новый уровень!» «Не сглазь, плюнь лучше, ничего пока не закончилось», — оборвал его в восторге мрачный мечник. «Давай, Свифт, запускай водолаза. Все проверил?» Тот лишь кивнул шерифу, сам сосредоточился и отдал жестом приказ. Рядом кружил изыскатель. Раб дошел до озера. На берегу остановился, извлек длинный шест, промерил глубину водоема. Оказалось, сантиметров 30. Тогда он смело, а точнее, видимо, подчиняясь приказу извне, сделал шаг вперед и тут же ушел с головой. Самое удивительное, жижа не поднималась. Однако в том самом месте, где еще меньше 20 секунд назад и ворона бы не утонула, человек исчез. Трое, Арни, Свифт и сам босс, не смогли удержать катушку с тросом, видимо, пытались вытащить жертву, но страховка едва не утащила за собой всех. Когда ее выпустили из рук, то та с бешеной скоростью скрылась в глубинах непонятного образования. В этот момент вместе с чавкающим бульканьем взметнулся столб жижи, откуда вылетел наруч раба и приземлился на то место, откуда ранее забрал другой прибор я. По всему выходило, что эта чертова экосистема из тополей и озера не только была живым организмом, но и частично разумным. Можно ли на инстинктивном уровне устраивать ловушки такого рода? Вряд ли. Ладно, запах, феромоны, еще какая ерунда. Но откуда Болотина узнала о ценности ASK, что именно он привлекает внимание? Да не о том мысли. Главное-то в другом. Неизвестная дрянь лишила попытки репликации участника проекта Возрождения, то есть она являлась смертельной по-настоящему для любого существа. Имей ты наруч, не имей его, в любом случае от тебя не останется ничего, даже части тела, чтобы сверху заколотить крышку гроба. Вот здесь мурашки забегали. От осознания, сколько еще подобных сюрпризов таил в себе новый мир, где и правила иные, нежели в старом, и даже законы изменились, включая считавшиеся незыблемыми. Эти мысли настолько поразили, что даже замешкался на несколько секунд. Но плевать на высокие материи. Пока плевать, потому что сейчас необходимо было принимать решение. Сам план сложился окончательно после того, как господа ученые смогли полностью подчинить себе военный, как я полагал, дрон. Только для чего беспилотник сюда пригнали? Скорее всего, после тщательного изучения непонятного объекта постараться уничтожить его, дабы представители других анклавов не смогли добраться до неких важных тайн. Черт знал, но не я. А ждать дальше у моря погоды только повышать вероятность появления хантеров-ренегатов. Глубоко вздохнув, прогоняя чистый воздух через легкие, насыщая их кислородом, и прежде чем активировать абсолютный стелс, запустил гранату с усыпляющим газом в общую кучу врагов. Казалось, очень громко хлопнула тетива лука, но это уже не имело значения, так как я вылетел в окно, трансформируя оружие обратно в привычный боевой молот. Метнул в задремавшего копейщика кусок бетона, который подобрал заранее в подъезде, сам устремился к легионеру. В это время раздался приглушенный грохот, какой-то слабый, игрушечный, но отметил в окне разведчика, как огромное белесое облако накрыло весь научный коллектив, и лишь находившийся в стороне представитель ЛГБТ ничуть не пострадал. Но пока он даже не сообразил, что произошло нечто непоправимое. Этот момент я тоже учел, развивая инициативу, бросил сразу светошумовую гранату в его сторону. И уже оказался рядом с копейщиком, который некой хищной грацией отбил строительный мусор, а лезвие наконечника копья вспыхнуло алым пламенем с изумрудного цвета каемкой. Было ли оно реальным, или это сработал настроенный визуальный эффект, таким вопросом не заморачивался, а воткнул еще ничего не понимающему мужику в шею ниже затылочной области инъектор со снотворным. Противник только начал падать, а я вновь практически переместился в пространстве. Нет, джампак, усиление брони и характеристики, используемые сейчас на полную катушку, это убийственная вещь. Для врагов. Представитель ЛГБТ, несмотря на презрение со стороны коллег, отчасти передавшееся и мне, сумел изумить. Его отчего-то не оглушило и не ослепило, может быть, сработал какой-то навык. Тот с места взмыл вверх, поворачиваясь в воздухе на 180 градусов и выпуская в мою сторону две стрелы. Одна врезалась в бетонный обломок, который я не забыл запустить вперед себя, и облако пыли и крошева засвидетельствовали уничтожение куска весом около 5 килограмм. Второй гостинец едва не попал в меня. Будь скорость чуть ниже, он бы угодил прямо в грудь. Пусть и не пробил бы защиту, но сила удара отбросила бы назад, в результате чего потерял бы драгоценные секунды. А так, наконечник лишь чиркнул слегка по самому краю силового поля, заметно замедливший снаряд. Шкала просела при этом на 0,5%. Враг едва только приземлился на крышу фургона, оставляя вмятины с противным звуком сминаемой консервной банки. И вновь оттолкнулся, оказавшись в воздухе в метрах 5-6 над землей. Зачем-то вновь совершая кульбит с поворотом. И только сейчас я понял. Граната сработала как нужно. Мертвец ничего не видел. До этого момента действовали навыки и способность индивидуального оружия к отражению первого удара. Тут и достиг противника, без обиняков схватив его за шкварник, как нашкодившего котенка, запустил прямиком в сторону злополучного озера, которое отчего-то именно сейчас забурлило, на его поверхности появились пузыри. Такое спонтанное решение принял, потому что оказалось, что один противник среди основной массы все же остался на ногах. Более того, он вертел головой по сторонам, поэтому не до возни со снотворным. Окончательный вывод из проекта возрождения в глубинах адского болота, уверен, хороших ощущений вряд ли добавило легионеру. Вновь воздал хвалу наноброне. Приземлился довольно неудачно, на одно колено ломая какую-то плиту, отчего в разные стороны полетели небольшие обломки. Если бы не она, то на куски, скорее всего, разлетелась бы коленная чашечка. Тем временем, чертов прыткий голубой гад, хаотично вращаясь и вереща, будто недорезанная свинья, влетел в объятия чертовой жижи, принимающая всех, все и вся. Та с радостью чавкнула и тут же перед глазами высветилась. Вы доставили в купель SG-26 с собственным именем Хаус-Х-72 плюс 167 единиц протоплазмы, а также 294 единицы других полезных веществ. Отношение ZYM-T02 к вам улучшилось на плюс 16. Текущее значение 999-84. Статус «Непримиримая вражда». А еще через секунду на берег шлепнулся чистый и блестящий ЭСК. Чего я не ожидал, так это того, что раб, до этого момента сидевший безвольно на коленях и слегка раскачивающийся, вдруг вскочил на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, порой даже почти теряя равновесие, будто пьяный, в ноль, в дым, в дрова, в рванину, устремился прямиком к озеру. «Стой, идиот!» Заорал, забыв о глухом шлеме и о том, что ни одного звука не просачивалось наружу через мою защиту. В это время на ноги поднялся дебильный японский мечник. И тут же военный дрон захлебнулся очередями из скорострельной пушки, выпустил в разные стороны и несколько ракет. Я выругался сквозь зубы, скрипнув ими же. А летун, взятый под управление либо имбецилом, либо отморозком, продолжал без всякой на то пользы поливать окружающее пространство из всех доступных орудий, расходуя боеприпас. «Гасить нужно его, гасить!» Не дай бог сейчас хантеры заявятся. Не зная возможности беспилотника, сразу же выстрелил по нему из метателя плазмы, желая больше всего пинком придать последнее ускорение. Казалось, она не летела к цели, а неторопливо плыла, ползла ли, сука. Наконец-то такая долгожданная яркая вспышка. Ее сразу же погасили до допустимой нормы фильтры наноброни, а горящие обломки дрона устремились в озеро. Сначала медленно, а затем все быстрее вращаясь в полете. В результате мне капнуло еще плюс 3 непонятных очка от ZYM-T02. Но эту информацию даже просматривать не стал, потому что все собой заполнило системное сообщение, которое просто сияло опасно красным цветом. А ведь еще оставался в живых один враг, и про него не следовало забывать. «Внимание! Вы подверглись пси-воздействию. Уровень красный плюс. Ментальная атака была отражена. Источник угрозы – купель Наус-Ха». Тут же возникла слева вверху прямоугольная вертикальная шкала с максимальным значением в 100 и с минимальным в 0. Она просела до 73% и ползла вниз, где-то в 3 секунды смещаясь на одну риску. Опять. «Опасность! Опасность! Опасность!» В ушах будто раздавался пронзительный вой сирены, схожий с тем, что звучали в кинофильмах про Великую Отечественную войну в немецких подводных лодках. «Ахтунг! Ахтунг!» «И... немедленно покиньте зону повышенного нестабильного излучения. До следующей пси-атаки осталось 1.12, 1.11, 1.10». «Я бы с удовольствием. Только последний противник, тот самый тип, должный сейчас посапывать и пускать слюни в объятиях Морфея, был довольно бодр и даже поднимался на ноги. Как ни странно, какая-то чертова маска помогла, а ее вряд ли можно было соотнести хоть каким-то боком с системой замкнутого цикла дыхания. Видимо, злодеи-ученые из «Надежды» сильно преувеличили проникающие свойства вещества, синтезированного ими. Учитывая, что никого жалеть больше не требовалось, последний раб умер, в человека-лорда полетела пара санычевских гранат. Первая обычная, вторая светошумовая. Обе настроены стандартно для меня, кроме взрыва через 5 секунд после активации, еще на детонацию от удара. Не знаю как, но лихой японский мечник не просто отбил смертоносное яйцо, а четко запулил его в мою сторону. Опять сработал какой-то навык? Мне повезло гораздо меньше. И так сошлись звезды, что отчего-то тупые мозги поделки кудесников от научного отдела посчитали взаимодействие с защитным полем как столкновение с чем-то твердым. Огненный цветок только-только начал разрастаться, а фильтры, как оптические, так и звуковые, уже включились, минимизируя наносимый ущерб. Меня отбросило назад в полете и успел прочитать оптимистичное системное сообщение. «Внимание! Получено повреждение наноброни. Доступный ресурс 82%. Нехилые гранаты. За один раз от прокачанного высокотехнологичного доспеха, учитывая все мои усиления и прочие фишки, но один черт, почти 20%, как Фома кое-чем смел. Вновь вспышка неподалеку, впереди. Слабый звуковой удар по барабанным перепонкам. Сработала вторая граната, от чего-то не взорвавшаяся в момент соприкосновения с поверхностью. Но это ерунда. Шкала защиты продолжала ползти вниз. Таймер предстоящей ментальной атаки неумолимо отсчитывал. 43, 42, 41. Невидимость спала. Тварь. Урод сейчас перешлет данные о нападении на научную группу, и тогда можно через час, максимум полтора, ждать здесь группу быстрого реагирования от моего любезного друга, лорда. Все полетит к чертям. Трусливые хантеры просто сбегут, у страха глаза велики, вряд ли будут разбираться, чьи тут орудуют молодчики. Выместят все зло на моих людях. Плюс гадский дрон наворотил дел, так и просилось сюда. Нам сладок и приятен дым пожарищ. Однако, к моему удивлению, враг неожиданно развернулся и бегом бросился к озеру. Пару раз поскальзывался, падал, проезжая несколько метров вперед на пузе и помогая себе руками, вскакивал и вновь бежал. Катану бросил на месте отражение атаки. И цифры. 21, 20, 19. Я успел покинуть опасную зону, даже проследил конец незадачливого научного сотрудника. Тот рыбкой с разбега исчез навсегда в пучинах болота. Теперь для меня эти мерзкие булькающие звуки соотносились только с людоедским чавканьем и больше ни с чем. Даже на секунду ярко-ярко представилась картина. Пузатый, одноглазый, волосатый, огромный антропоморфный урод, обгладывающий с удовольствием человеческую ногу, будто куриную. По толстым сальным губам монстра сбегал жир, капал на заросшую густым черным волосом грудь. А затем циклоп откидывался назад, поглаживая надувшийся живот с выделяющимся грыжевым пупом. Вот великан довольно рыгнул и очередное ЭСК приземлилось на берег. В переговорном устройстве зазвучал почти истеричный голос Хикари. «Сергей, наблюдаю движение с юго-запада, судя по технике, VDK в сопровождении одного СИДа. Это похитители!» Я выругался в голос, одновременно с этим отправляя в чрево пространственного хранилища мешок с ЭСК, непонятного исследовательского дрона, сборочный стол, все приборы в пределах видимости, как и индивидуальное оружие потерпевших. Перед глазами зарябило от системных сообщений, но от них отмахнулся, как от назойливых мух. «Не до этого, все потом». Подхватил Арни и шерифа, каждому добавочно вколол по дозе снотворного, которое было апробировано не на одном бандите. Да и на честных граждан оно действовало абсолютно идентично. Новое же средство давало сбои. Например, самурай, несмотря на разрыв гранаты на расстоянии от него меньше метра, скакал за тем, куда тем козлам, еще и шашкой помахивал. С этими мыслями зашвырнул, будто мешки с чем-то сыпучим, легионеров на плечи, чуть придерживая груз, с места сразу взвился вверх, ракетой. Долетев до шестого этажа, аккуратно приземлился на незастекленном балконе со вскрытой заранее дверью. Зашвырнув спящих отморозков, как котят, ничуть не волнуясь за сохранность тел, в зал двухкомнатной квартиры, вновь ринулся вниз рыбкой, у самой поверхности перевернулся в воздухе и мягко приземлился на полусогнутые ноги. Даже сейчас, в текущей непростой обстановке, наслаждался ощущениями полета, млея от открывшихся возможностей. Обратил внимание, что шкала ментальной защиты, которая так и не исчезла, медленно, но верно ползла вверх и уже преодолела порог в 40 единиц. Впрочем, такие оптимистичные сведения не заставили меня сунуться за японским мечом. И так страха натерпелся. А сдохнуть в купели наверняка не самая лучшая смерть в этой жизни. Лирика. Черт бы с этой катаной. И не как трофей она меня интересовала, а как предмет, что может вызвать настороженность и излишние опасения у похитителей. С другой стороны, здесь слишком много всего необычного, включая ЭСК на берегу и видном месте. А бандиты назначили встречу именно тут. Значит, оно было им знакомо и изучено заранее, так как в совершеннейшую глупость, выбор незнакомого места для выполнения важной миссии, не верилось от слова совсем. Раз отморозки посещали купель ранее, то вряд ли не пытались ничего забрать из сокровищ, раскиданных тут и там. Скорее всего, в первый раз рискнули. Вот только участь сборщика или сборщиков остальным вряд ли понравилась. И кончина счастливчиков, уверен, не отличалась от погибших на моих глазах рабов-бедолаг и свиней-мутантов. Поэтому о наличии мощного пси-поля, генерируемого на ОСХ, и чем оно может грозить незадачливому путнику, хантерам-ренегатам наверняка было хорошо известно. Эти мысли пролетели в долю секунды. Впрочем, они мне не мешали. Я через плечо перебросил Свифта, угостив его все той же проверенной волшебной химией. Вновь осмотрелся. Вроде бы все в порядке. Бардак, конечно, знатный. Кое-где дымили не попавшие в купель обломки военного дрона, но в принципе мало ли кого заманила в ловушку хитрая блевотная болотина. Главное, видимая опасность, как и живые люди, отсутствовали. Так что гости не должны насторожиться. Ринулся почти на низком бреющем карке. Подхватил оружие копейщика и его самого, не забыв о раскладном стуле. Еще с десяток секунд, и этот легионер присоединился к товарищам. Те посапывали и мощно храпели, только слюни не пускали. Примилая картина. Действительно, когда спали, зубами пусть и не к стенке, не подумаешь, какая здесь нежилась мразь. «Обстановка», — обратился я к Хикари, выбегая в подъезд и устремляясь в квартиру с окнами, выходящими на широкий проспект. «Приближаются, но медленно. Ты разве их не видишь?» Голос нервный. Нет, не истеричный, но очень и очень взволнованный. «Плохо, что она еще никого не убивала. Вашу мать, вот эта жизнь пошла, когда считалась серьезным минусом и упущением, что милая девушка, добрая, отзывчивая, душевная, принимающая чужую беду близко к сердцу, а еще лапуля-красотуля, которой надо дарить цветы, гулять, обнимать и целовать, встречать с ней рассветы и закаты, не забрала пока ни одной человеческой жизни». «Да. Но к черту сопли. Она захотела стать бойцом и воином, учитывая ее показатели статов и уровень, а также нано-броню, кучу активных артефактов и достижений, которые давали немало плюсов. Я не против, даже за. Проблема нехватки кадров вместе с опасностями нового мира диктовала свои условия. Поэтому Хикари будет убивать. По моему приказу и любого. Или перо ей в одно место, и до свидос, родная. Хотя в мирные области можно перевести. Те же торговые связи налаживать. Но рядом со мной должны быть проверенные, повязанные совместно пролитой кровью и потом люди, ибо, беря на операцию человека, должна быть твердая уверенность, что он тебя не подведет. Его фобии и рефлексии не станут причиной гибели товарищей, или не приведут к срыву и провалу опасного дела. «Теперь вижу», — сообщил коротко я, доставая из слота винтовку. «Эфир не засоряем». Последнее — это вновь повторение основных тезисов из предварительного краткого инструктажа. Кто знал, какими возможностями обладали вероятные противники? Вдруг их приборы на порядок превышали наши, поэтому легко и просто могли перехватить наши переговоры. Фантастика. Подобных винтов на крутые задницы, встречающиеся порой у последних оленей, мне доводилось видеть уже не раз и не два. Кратности очков не хватало, зато козырь не подвел. JAY-234 с отличнейшим встроенным прицелом. Само оружие было интегрировано с ASK и синхронизировано с очками визуализации. Интересно, когда легионер отбил гранату в мою сторону, почему не был произведен неприцельный выстрел в его сторону, заложенный в функционал? Или данная способность срабатывала только тогда, когда мне грозила только смертельная опасность? И данный вопрос важен. Потому что с винтовкой идти в бой, и нет ничего хуже незнакомого оружия, за исключением его отсутствия. Когда я приложился к прицелу, скорее по привычке, нежели это было необходимо, учитывая, что все отображалось перед глазами, картинка транслировалась на очки визуализации. Таким образом, можно было просто направить JAY в сторону стрельбы. Автоматика мгновенно выделила цели, заключив их в красные квадраты и подсветив для верности тем же цветом. Над каждым вероятным противником указывалось расстояние между нами, скорость передвижения, рекомендуемый боеприпас для нанесения максимально возможных повреждений из линейки имеющихся, а еще вероятность поражения. И порадовала мигающая надпись. Выберите приоритетную цель, укажите остальные по степени важности. Неплохо, неплохо. Именно снайперская вундервафля позволила внести некоторые дополнения. Я бы сказал, очень важные дополнения. Да, Хикари доложила обстановку довольно точно. Имелся и летающий огромный пикап, зубастый и клыкастый, куда тем акулам. Боевой модуль хищно и резко перенаправлялся на возможные угрозы. Такой мог заставить уважать себя любого грабителя караванов, как и заставить злопыхателя накидать в штаны. Расстояние 526 метров. Сидов же оказалась на одну машину больше. Ее девушка с занимаемой позиции не смогла бы заметить при всем желании. Первый мод выступал головным дозором. Шел впереди в метрах 50 от Видикей. Второй – тыловым, держался на удалении около 100 метров. Двигались они медленно, часто останавливались. Интересно, что за товарищи? Ведь предатели четко заявили максимум об одном мотоцикле. Следовательно, к нам в гости пожаловал кто-то другой. Или бандиты решили изменить тактику? Вряд ли, учитывая, что с личным составом у них тоже не густо. Опознавательных знаков на средствах передвижения не имелось. Потенциальный неприятель или хранил радиомолчание, или пользовался более продвинутыми приборами связи, сигнал которых не могли перехватить ни разведчик, ни картограф-анализатор, ни очки визуализации, тоже имеющие подобную функцию. Оставалось только ждать. А это, по мнению знающих людей, как и догонять, самое паскудное занятие. Который раз похвалил сам себя, не отрываясь взглядом от цели. Не зря пришли на место будущего рандеву со злодеями раньше на несколько часов. Я успел выбрать несколько удобных позиций, оборудовав под них 6 опустевших квартир в разных подъездах. Еще 4 для Хикари в соседних домах, с теми пришлось возиться дольше. Хотя все сводилось к простым действиям. Вырвать двери. Для девушки дополнительно на вторых-третьих этажах, а для меня высота теперь вообще не играла роли. Джампак рулил. Продумал и пути отступления, заминировав их на совесть. Не пожалел ни DDS максимального 5-го уровня, ни обычных нулевок, большинство которых снял здесь же. Добавить к этому те, которые исполняли роль датчиков движения. В общем, в любом случае достанется всем на орехи. Еще и обнаружил несколько невидимых простым взором аномалий. Слева от арки находилась непонятная окружность на составляемой приборами карте диаметром 5 метров 33 сантиметра. Она была выделена ярко-красным цветом, который сразу бросался в глаза, и им в таких ситуациях всегда обозначались крайне опасные места. Однако больше информации по данному феномену не удалось получить. И разведчик, и картограф-анализатор, и детектор молчали. Мобильная лаборатория опять не видела ничего, представляющего интерес для науки. Кинул пару камней для острастки в центр этого образования, впрочем, без всякого успеха. Никаких изменений не произошло. Все тот же кусок растрескавшегося асфальта, местами покрытый травой, которую я обозвал «мурава», уж очень напоминало. Но сам в нее соваться не решился. И пока лазил по окрестностям, расставляя мины, столкнулся еще с десятком таких же образований. Ситуацию прояснил Ёж или Карт Биоников. Их нашлась целая колония из 23 особей. Половина была без иголок, поэтому жрала не только тушу какой-то твари, судя по запаху убитой дня 3 назад, но и довольно чавкая, со скрежетом, мутанты отгрызали куски бетона от ступеней, ведущих в подъезд. Уровень у всех не превышал 3-й, меня они не замечали, оно и понятно. Характеристики на незаметность в потолок, маскировочный режим на броне там же. Я безбоязненно подобрался вплотную, схватил 2 пискнувших лысанов, те с мерзким визгом, переходящим в ультразвук, отправились в красную окружность. Долю секунды ничего не происходило, а затем животных разорвало на мелкие кусочки, которые полетели в разные стороны, и если бы не силовое поле, то заляпали бы меня с ног до головы. Враг никуда не спешил. Расстояние в 100-150 метров он преодолел минут за 15, заставив нервничать. Если это не бандосы, то вспугнут ведь, суки. И повторил в который раз за день. «Валите, валите отсюда, по-добру, по-здорову, падлы!» И несмотря на то, что вездесущая инопланетная растительность, в отличие от мест рядом с купелью Наусха, здесь словно брала реванш за вынужденное отступление, двигаться можно было бы и быстрее. Опять принялся рассматривать все вокруг. Уличные фонарные столбы с длинными, серыми, чуть покачивающимися на ветру бородами мха. Стены домов, особенно там, где больше присутствовало тени, покрывал густой зеленый с красными прожилками ковер дайлара обыкновенного, о чем сообщил анализатор. Асфальт во многих местах вспороли пучки высокой по пояс человеку астралистой травы. Деревья же от чего-то практически отсутствовали. Всего четыре великана из других миров находились в прямой видимости. Так что ничего не мешало моторизованным гадам промчаться с ветерком. Да, ржавого искорюженного железа хватало с лихвой. Несколько заторов из автомобилей, в каждом больше пары десятков бывших транспортных средств. Еще и тройка фур, как и несколько просто грузовых машин, свалившись на бок, собрали множество более мелких собратьев. Но их можно легко объехать. Промелькнула мысль. Если все пройдет грамотно, надо будет многие подобные свалки исследовать, учитывая, что требовались мне навыки только UP+. «Кто вы такие, уроды?» – зло прошептал. Ответ на данный вопрос был получен буквально через минуту. На расстоянии около 200 метров до моей текущей позиции, сначала, исследовав округу, остановился мод. Затем и пикап, после чего появился и последний воин. Из машины довольно бодро выпрыгнул Любимов. Без каски и без маски. Оптика позволяла точно установить личность, а ASK подтвердил, что передо мной начальник отдела спецопераций поселения «Надежда». Этим-то что здесь нужно? Нарисовались и не сотрешь. Кстати, уровень моих приборов все больше переставал меня устраивать, так как переговоров между спецами они не смогли перехватить. Очередной даже не звоночек, а добрый мощный пинок в дверь. Повышать надо уровень. Но каким образом и как на данном этапе? Еще злость стала трансформироваться в глухую ярость. Такое ощущение, что сегодня все, именно в столь неподходящий момент для меня, вдруг решили устроить рандеву у тополей на Плющихе. Наосхана вас нет. Раздражение рождало тревогу на душе. Она имела под собой все основания. Спугнут, вспугнут, суки гадов, и ведь не выйдешь. Не скажешь «Привет, как дела?» Не пора бы вам всем свалить к еб... Пусть будет к чертовой матери. Мда. И вот что делать, промелькнуло сожаление. Стелс не откатился, почти 10 минут оставалось ждать. И как загасить всех? Они ведь не умрут окончательно, в любом случае возродятся. Мля. От осознания глубины собственного падения стало жутко, как и от вопроса, что со мной происходит. Последние гуси с привязи срывались. Ведь я без всяких обиняков готов был гасить и выносить своих. А причина – они мешают моим планам. При этом спецназ вряд ли можно даже с натяжкой причислить к плохим. Мужики делали свою работу, порой грязную, но уж кому как не мне знать. О чистоте и благородстве можно рассуждать, сидя в теплой уютной квартирке, на кресле, попивая кофе или чай. И мизинчик обязательно оттопырить, мизинчик. И пришло четкое осознание справедливости поговорки. С волками жить, по волчьи выть. А еще сколько я всего наворотил. Но мороз пробежал, пронесся по позвоночнику, и в данном случае к расхожему выражению, повторяемому тупо, слепо и потому, что другие так говорят, это чувство не имело никакого отношения. Реальная стужа, лютая. И такая же в голове, а на висках будто иней выступил. «Нет, нет, нет. Надо срочно передохнуть. Остановиться хоть ненадолго. И ведь нельзя. В любом случае, спасу Гарта с приснами, устроим официальный прием их в клан, а потом закатим такое торжество. И пока не нажрусь в дрова, в хламину, в шлак, шага из поселения не сделаю. А еще пару дней сверху желательно провести с баней и своей новоявленной женой. И сцены такие яркие перед глазами, даже запах березовых и дубовых веников ощутил, липовых досок, аромат кваса и жар, жар, жар. Скабрезный голосишко перебил неисполнимые мечты, вернул в реальность со словами о спецуре. «Им, если будет нужно, тебя легко в расход пустят». И напомнил недавние события, прошло-то совсем немного времени, а из-за стольких приключений, казалось, все случилось несколько лет назад. Синица. Да, с Хантером тогда Любимов поступил, исходя из возни своих каких-то тараканов. Меня не предупредил, не уведомил. Опять же, не ввел в курс дела, не рассказал и про нюансы операции. Например, по какому маршруту будет уходить группа с дочерью главного. Как и только по обмолвкам понял, что в случае угрозы ее захвата, те убьют девушку. Но мне лично глава отдела спецопераций пока никак не вредил. И Молоту тоже. Хотя, может, все впереди? Проснулся, очнулся циник внутри. Но все равно реакция решать все вопросы сразу радикальными методами, с пусть и не убийством, а всего лишь отправлением на респ. Но, по сути, это те же яйца, только в профиль. Поселкового спецназа отдавало сумасшествием. Еще и на глазах Хикари, которая пока не заслужила даже на одну реальную красную трубку на наруче. Как и неизвестна ее реакция. Нет, это не наш метод. Тогда как? А если напрямую обратиться? И почему, собственно, нет? Полезет в бутылку, развяжет мне руки, тогда и приму меры. И прибью не как трусливый шакал, а глаза в глаза. И с ними справлюсь. На подобный подвиг у меня не имелось ни единого шанса в старом мире. Здесь даже не возникало ни малейшего сомнения. Улетят на возрождение, как миленькие улетят. Все же есть своя прелесть в новых реалиях. Итак, без всяких экивоков отбил. «Любимов, привет. Что вы здесь забыли?» Тут же последовал лаконичный ответ. «Здравствуй. Здесь это где?» «Там, где ты сейчас стоишь». Подумал и добавил для понимания им, что находится в прямой видимости, а также осознал реальность моего присутствия рядом. «Возле Видикей и Сидов со своими бойцами. Руками недавно махал чисто Суворов. Нахожусь от вас метров за 200, и вы мне сейчас всю операцию по поимке и уничтожению преступного элемента обгадите». Думал, начнет кочевряжиться, но тот сразу задал встречный вопрос. «Тебе тоже этот хмырь напел? Сейчас снимемся, встанем чуть в стороне, обсудим дальнейшие действия. Раз говоришь, все серьезно». Я опять послал сам себе лучи добра за подлые мысли. «Понимающий дядька. И ведь вместе многое уже прошли. Друг друга не подставляли, проверили. С чего такая хрень? Гасить всех сразу полезло в башку. Нет, о подобном надо молчать в тряпочку и ни с кем не делиться. Даже с самыми-самыми близкими людьми. Сочтут психом, завалят где-нибудь втихую». Отправил послание. «Ок, и какой еще хмырь? Никто ничего не говорил?» «Точная оперативная информация, полученная в ходе допроса пленных бандитов. Хантеры, что должны появиться, воробьи стреляные, заметят вас, уйдут, и тогда пленников невозможно будет спасти, так как местоположение основной вражеской базы неизвестно. Единственное, есть точные данные, там купола нет, и самих отморозков не больше десятка. Все по прокачке черти». Тем временем бойцы специального назначения быстро заняли свои места в пикапе, Первым выдвинулся Сид к глухому, судя по карте, двору, расположенному метров 100. За ним последовал аналог автомобиля, а потом в хвост пристроился и последний мод. Новое сообщение. «Теперь точно не заметят. Еще теневой купол во дворе раскинем. Ахмырь? Это Баскаков ныл у главного с утра. Мол, поступила информация, что сегодня здесь появится преступный элемент, который выпил немало крови и из нас, и вообще из мирных новичков. Отработали на 5 с плюсом его информаторы. Имена разведчиков он выдать не может, в силу обещаний и повышенной секретности. А также опасности потерять такие ценные кадры. Но сам понимаешь, какие у него бойцы под рукой. Да и он, конкретное такое заносчивое дерьмо. Людей я знаю. А сам он почему не загасил их? У него же тоже вооруженные силы имеются. Целые глава. Или грязную работу пусть другие делают. Любимов. Близко, но не совсем так. Он утверждал, что со своей верной командой будет брать основное бандитское логово. Расположено оно поблизости, где-то километрах в 3-5 отсюда. Точные координаты не указал. Опять напирал на секретность. И типа существует огромная вероятность, что часть преступного элемента выдвинется в данный район. Собственные силы он разделить не может, поэтому нам и поступил приказ непосредственно от Добрынина выдвинуться сюда, подготовиться к возможной встрече, уничтожить всех хантеров окончательно и без возможности вести после возрождения осмысленную деструктивную деятельность. Это прямая цитата. Вопросов множество, даже вот с подобным моментом. Хорошо, уничтожить. А как? Если они на респ уходят и все, в домике... Карателя получил в пользование именно Баскаков. Подобный арт только один. Он лишает жертву, находящуюся в радиусе 30 метров, возможности уйти на перерождение. В сутки можно использовать только в течение часа и ограничение на количество жертв – 33 человека. Мы же парни простые, военные под козырек и в атаку. Вот опять же, о таком важном артефакте узнал через третьи лица. А еще думал, у нас дружба с Санычем. Мир и жвачка, доверительные отношения, общие цели. Плевать он хотел и на меня, и на моих подопечных. Пользу приносим, хорошо, схлопнемся, другие найдутся. И ведь подобная информация относится к категории, учитывая деятельность клана «Молот», сверхценных сведений. Так сунешься и адьос, амигос. Опять злоба стала топить собой все, что выразилось в чуть резком ответе. «А мозголом использовать Вера запрещает?» Главный спец, если и прореагировал на мой тон, то в сообщении это не отразилось. «Конечно, использую. Вот только выяснилось, в последнее время очень многие, как хантеры, так и легионеры, обрели иммунитет к нему. Вроде бы ученые Дарка смогли создать вакцину. Стоит много, но никто, если средства имеются, даже не задумывается, платить или не платить. Несут арты, опыт, мутаген, плазму, всю линейку, короче. И готовы отдать последние штаны, у кого на плечах голова есть. Насмотрелись с этой и с той стороны на дебилов, в которых у них существовала вероятность превратиться. На них, даже если и воздействуют мозголом до респа, то после смерти возрождаются куда тому Эйнштейну. Кстати, и от правдоруба эта вакцина защищает. Пусть не всех и не на 100%, но вероятность выше 50%. Поэтому над полным подавителем воли и идут работы в лаборатории. Да, опять оставалось только выругаться. За сегодняшний день я и так все лимиты на мат выбрал. Однако он продолжал рваться с губ. «Сергей, мне нужна твоя помощь». Даже передразнил главного научника, а потом как отрубило. «Я ведь тоже работал не бесплатно. Плюшек множество получил. Да, принес пользы намного больше, но после слов любимого пересмотрю наши отношения с Сан Санычем. И сделаю все так, чтобы он ничего не заподозрил. Кстати, по голове меня за вывод ученого из строя, пусть и введя в целебный сон, точно не погладят. Но имелся Джокер. Арт поселкового типа. И такой. С лордом надо связаться, вакцину получить. Возможность все это хоть как-то обдумать получилось, выдав недоверчивое. Информация точная? И быстрый ответ. Точнее некуда. От Санычевских выкладки получили тоже 4 дня назад. Да, дела. Все удивительнее и удивительнее. Потом тебе все объясню и расскажу. При личной встрече и без лишних ушей. А сейчас лучше всего снимайтесь, занимайтесь другой работой. Вспугнете, много хороших людей может пострадать. Ты прав, дело не в проворот. И скажу честно, у меня к этому главе внутренних вооруженных сил доверия никакого. У тебя все под контролем? Может оставить пару-тройку бойцов? Я не один, а учитывая силы противника, справлюсь. Самое важное, пока никому нельзя знать, особенно главному, а через него другим, что вы не здесь. Гниль, похоже, проникла куда как глубже, чем мы предполагали. Стоп, а почему бы и нет? Совместная работа в любом случае сближает, опасная тем более. Да и доверие ко мне будет больше, лишние же люди. Трофеями делиться? Не жалко, если возьмем гавриков за жабры, всем хватит. Плюс бойцы спецназа умеют проводить грамотно военно-полевой допрос, который будет просто необходим, если отморозки прошли вакцинацию. Нет, я не боюсь замарать руки. В крови с первого дня, в возрождении по самую маковку. Но дело ведь не просто в пытках, а в получении самой важной на данный момент информации. Можно без опыта и облажаться. Написал. Ты Сереге доверяешь? Короткий и четкий ответ. Как себе. Тогда оставь его и еще кого-нибудь из надежных людей до кучи. На всякий пожарный. Что-то мне все это не очень нравится. Учитывая телодвижение Баскакова. Держи карту и маршрут с обозначенными минами, хоть и активируются по моему приказу. Но, сам понимаешь, лишним точно не будет. Еще там места с непонятной хренью. Что это такое, не знаю, но все живое на куски рвет. На камни и прочий шлак реакция нулевая. Знаем, это рвач. Нам научный отдел по ним данные закинул и приборами снабдили. Спецмодуль для ASK, называется «Детектор Плюс». Тогда, тезка, пусть к Хикари выдвигаются. Сейчас ее предупрежу. А почему не к тебе? У меня все позиции заточены на использование разных фич. У них такого девайса нет в наличии. Чуть не проговорился о наличии ракетного ранца. А это информация из стратегических. Ясно, тогда ок. А мы снимаемся, дел действительно вагон. Тут же этот хрен со своими заморочками. Чудак на букву «М». Хорошо, главный будет наезжать, смело вали все на меня. Разберемся. Пока предупреждал девушку, что скоро к ней прибудут компаньоны, техника спецназа вынеслась из глухого двора и скрылась на примыкающей к проспекту улице. А две практически размытые тени заскользили к лёжке Хикари. Теперь оставалось только ждать. Саня исправно отписывался, что все идет по плану. Затем пришло послание от лорда. «День добрый. Сообщение от тебя не получил. Внеси ясность, дабы мне твою почту спамом зря не забивать». Даже замер, пытаясь осознать глубину сказанного Дарком. «Да от него послание с матами, с разнообразной руганью, со способами моего извращенного убийства без счета». Впрочем, как и с предложениями о сотрудничестве, переходе в стан мертвецов и другой ереси. Больше мессак только от Петровича, для которого, видимо, лучи добра с утра в мой огород превратилось в нечто из догм маленького принца. Хотя тот встал с утра, прибрал свою планету, все в плюс. Здесь же разлепил шары, послал Килхантеру очередной выз. Пусть будет привет. Тут же этот тип про спам вспомнил, дебил. Но подобная перековка, как и обретение вежливости и выдержанности главным мертвецом, не радовали. Более того, учитывая созданную вакцину от мозголома, умение создавать артефакты, исправно функционирующих военных и научных дронов, а также общую исследовательскую деятельность, за которой мне довелось понаблюдать, и кое носила, вот уверен, системный характер, скоро надежде, да и всем вокруг станет кисло. Но в первую очередь нам. А еще гад бросил наркотики и бухло. Сказал дряни нет. К моему большому сожалению. Взялся сочинять ответ. Доброго времени суток. Извини, что не смог отписать раньше. Замотался. Дела. Так вот, во-первых, снятие награды за мою голову не интересует. Во-вторых, я согласен на обмен. Равноценный обмен. Жду предложений. Не забудь про вакцину от воздействия на психику в двойном экземпляре. В-третьих, немаловажное значение имеет и секретность нашей сделки. Иначе в моем поселении не поймут, а ты потеряешь 100% арт. Где встретимся, обсудим. Сделку провернем дня через 3. И нажал на иконку «Отправить сообщение». Через минуту раздался мелодичный перезвон в ушах. «Ок, меня все устраивает. Обменный список пришлю ближе к вечеру или завтра с утра. По обстановке». «И уже я». «Хорошо, договорились». На часах 14:30 прилетело послание от Сани, что через Матиаса в миру тормоза необходимая информация ушла в 2 часа ровно. Однако ответа от похитителей до сих пор не поступило. На душе заскребли кошки. Слишком много совпадений. Как только узнал об операции Баскакова, сразу пронеслась мысль, которую я тогда отогнал, что выносить те собрались именно Алексеевскую банду. С другой стороны, а где искать лежбище? В типичном мегаполисе, пусть и после Постапа, проверить каждый подвал за отведенное время в радиусе от 2 до 6 километров от данной точки – это из разряда фантастики и отнюдь не научной. И как быть? А что, если отморозки просто изменили свои планы и решили прихватить по пути к конечной точке группу, а не непосредственно на ней? К тому же из допроса обоих научных сотрудников следовало, что им должны в обязательном порядке отписать их друзья о том, в силе операция или нет. Тут же тишина. Неужели Баскаков пронюхал и из-за него моих людей убили? То, что он будет действовать как слон в посудной лавке, это к бабушке можно было не ходить. Если бы вынесли только бандитов, а заложников спасли, давно бы те отписали. Пусть не мне, но тому же Сане точно. Сучара. Или решили подкатить непосредственно перед самым приходом изыскателей? Ладно, еще ждем час. Предварительно отписал заму. Усилить группу и предупредить всех о возможной засаде. Всем надеть противогазы сразу после того, как Надежда пропадет из поля зрения, которые позволяли дышать около 10 минут, не используя атмосферный воздух. Ровно на такой временной период хватало одного картриджа. Крепло желание просто все отменить, не рисковать жизнями людей. Тем более моя близкая. Да, близкая, Анна была там же. Но тогда точно не получилось бы выманить хитрого, трусливого и изворотливого врага. Те выдвинулись строго по плану. Ответ тормоз так и не получил. Время ожидания тянулось и тянулось, будто чертов гудрон, а на душе с каждой минутой становилось все чернее и чернее. Постоянное напряжение сказывалось. Единственное, что сделал, это вколол еще по дозе снотворного спящим легионерам. Поэтому перезвон в ушах едва не заставил вздрогнуть. Новое сообщение от Илоны. «Сергей, помоги!» «Ты где?» «В подвале. Выбраться не могу. Дверь либо закрыта снаружи, либо чем-то завалена». «Координаты есть? Известны? Приметы какие-нибудь характерные? Как найти?» Опять суетливо. Но нервы, сука, оказалось, нервы имелись и у меня. И тут же пришло целеуказание. А еще... «Раз получилось связаться, глушилку сняли. Ты, как глава и твой заместитель, видите на карте любого члена клана, насколько мне известно. Единственный ориентир, не считая отосланных тебе данных, которые я запомнила, здание этажей в 20, с крышей, похожей на китайскую. Подвал в нем». Я лихорадочно заработал с картой, в который раз обругав себя за недостаточное изучение возможностей, связанных с кланом. 2 километра, 834 метра по прямой на северо-запад. Отбил. «Ок, жди, через 20 минут будем у тебя, максимум полчаса. Продержись, родная, помни, все будет хорошо». И словно молодецкий удар настиг моим же тяжеленным боевым молотом по голове. «Не будет, они всех убили». Какие-то суки добыли на развалинах мира тот самый корейский копер с ударной частью в 28 тонн и теперь загоняли чудовищные сваи тяжелых мыслей в вечную мерзлоту моего мозга. «Бдух, бдух, буду-дух». Рой вопросов. В нем каждая мута-пчела старалась вонзить жало до упора. Действовали мерзкие насекомые синхронно с ударами сердца, разгоняющегося сейчас, будто двигатель спорткара от закиси азота. «Кто убил моих людей? Зачем? Почему?» «Бдух! Бдух!» Вроде бы планы врагов были совершенно иными. Ими руководила не жажда убийства всех и вся, а наживы. Хантерам хотелось обустроиться у Скальда, жить на широкую ногу, но никак не мочить всех и вся. «Буду дух». А может, бандиты пересмотрели планы из-за появления Баскакова? Заметили группу вооруженных людей из Надежды и, заметая следы, всех убили, а сами скрылись в неизвестном направлении? Мало, очень мало информации. «Бдух, бдух». «Стоп, стоп, стоп!» Сжал до хруста кулаки. Захотелось закурить, а еще выпить. Накатить грамм 200 сразу за один заход. Обязательно из граненого стакана. Сигарета, рефлекторно оказавшаяся в губах, исчезла в 4 глубоких затяжки, оставив лишь табачную вонь. Все оказалось зря. Напрасно столько усилий. Главная же цель – освобождение своих людей из лап бандитов – не только не выполнена, она провалена на 200-300%. И если те же ботаники были мне едва знакомы, то барона Гарта я негласно взял под свое шефство. Цельный парень с четкими жизненными ориентирами и приоритетами, которые не смогли вытравить даже легионеры. И пусть по Марксу бытие определяет сознание, однако тот не сдался, не предал сам себя, находясь в среде настоящих ублюдков. Бдух, бдух, стоп. 5 глубоких вдохов-выдохов, затем, закрыв глаза, досчитал до 10 и обратно, снова прогнал сквозь легкие чистейший, насыщенный кислородом воздух и, наконец-то, вместе с поднимающейся из самых темных глубин злобой, обрел возможность соображать. «Потом рефлексировать буду, все потом. Да и подобными мыслями никакому делу не поможешь. Жесточайшая месть за своих – вот это другой разговор. Показательная, кровавая». Дабы каждая сука знала, подняв руку на члена клана Молот, в итоге об окончательной смерти молить будет. Это дело. А то осталось заплакать. Слезки на колеске. Тьфу. Как же не все прошло по задуманному мной плану. Следовало понимать и осознавать в полной мере, что до этого момента мне не просто везло, а фортуна всего зацеловала и любила так, как никакая другая женщина в этом мире, да и в старом тоже. Далее мне ведь придется в дальнейшем людей на смерть посылать, часто близких и очень знакомых. И как буду это делать, если сейчас расклеиваться начал? Я не глава токийского отделения для девочек, а военизированного клана, суть которого сводилась к вооруженному формированию. И оружие ему давалось не для галочки, как и сама реальность вокруг не давала расслабляться. Так, и это потом. Сейчас необходимо вытаскивать девчонку. Точка. И еще. Неизвестно, убили действительно других членов ее группы или же нет. Она ведь жива. Поэтому раньше времени не стоило самого себя накручивать, как и хоронить ребят. Эксцентричность и некая отвязность присутствовали в поведении Илонки, но вряд ли та стала бы так дебильно шутить. Надежда в любом случае оставалась. Может быть, девушка банально стала жертвой феномена очевидца, который зачастую врал не хуже Троцкого. И раз требуется помощь, то, скорее всего, лишена возможности реплицироваться. Бандиты продолжали использовать некий артефакт. Он работал в автоматическом режиме, но до этого и связи не имелось. Отбил для предельной ясности. «Нарезв уйти не вариант?» И буквально через 20 секунд ответ. «Никак. Нет ни дополнительных жизней, ни точек привязки». Следующее важное. «Тебе сейчас угрожает опасность. Где хантеры?» «Пока нет. Бандиты тоже мертвы. Успели сбежать только Алексеев, Фролов и Добрынина. Но они вряд ли вернутся». Знакомая троица опять смогла разминуться с расплатой. «Везло, везло сволочугам, как утопленникам». «Ясно. Жди, ничего не предпринимай. Спрячься, сиди как мышь под веником. Тихо-тихо. Скоро буду». Короткая. «Ок». Килонки решил отправляться в одиночку, привычнее и быстрее. Весь путь займет максимум 10 минут, а учитывая мои навыки и характеристики, как и маскировочный режим нано-брони, вероятность нарваться на неприятности снижалась по экспоненте. Однако необходимо было сообщить и об отмене всей операции, а также провести дополнительный инструктаж для анимешки. Предупредив о своем появлении, ввалился затем в квартиру, оборудованную под наблюдательный пункт для девушки. Поздоровавшись с бойцами спецназа за руку, я обратился ко всем сразу. «Сегодня 99,9 здесь хантеры не появятся. Поступила новая оперативная информация. Я сейчас отправляюсь по срочным делам. Хикари, ты дожидаешься наших во главе с Анной. Они на подходе, будут минут через 15-20. Забираете легионеров и доставляете в Надежду. Живыми. Передаете из рук в руки только Саня. Он знает, что делать». Протянул я подчиненный пластиковый контейнер, материализовавшийся в руке, в котором находилось 20 инъекций со снотворным. Должно хватить с лихвой. «Колоть раз в 2 часа. Будут спать, как убитые. В обратный путь отправляйтесь сразу. Нигде не задерживайтесь. В стычки ни со зверьем, ни с людьми старайтесь не вступать. И это прямой приказ. Мне очень-очень...» Выделив интонациями слова о необходимости и ценности пленных, заявил я. «Нужны эти не товарищи. Понятно?» Дождался утвердительного кивка. «А как на подобное отреагирует тот же Осипов? Не станет чинить препятствий?» Задала она вполне резонный вопрос. «Никак. К вам он не полезет, а начнет права качать. Напомните, чьи вы люди. Тезка, у вас какие планы?» «Вопрос важный. Тем паче напрямую оба бойца мне не подчинялись, а были приданы для усиления лишь на время ставшей совместной операции. Впрочем, как говорилось в народе, я рылом не вышел командовать людьми, имеющими подобную специальную, а точнее специфическую подготовку, а также не диванное представление о тактике, стратегии и о многих вещах, о коих я даже подумать не мог». Да, бравурные деструктивные мысли, за какие сам себя и осудил, имели под собой основу. У меня, несмотря на нулевой уровень, характеристики, оружие, броня, все прокачано в потолок. Двадцаток сделал и буду делать. Немалое значение имело и оборудование, а еще навыки. Пусть их количество выглядело смешным по сравнению с другими участниками проекта Возрождения, но здесь начинал играть фактор качества. Однако не стоило недооценивать любимого и его людей. Те быстро учились, быстро росли в уровнях, а еще на них, пусть и не в полном объеме, но работал научный отдел поселения, как и производственный. Им выделялся опыт, мутаген, необходимые навыки из закромов Родины. Спецназовец задумался, но, скорее всего, связался с непосредственным начальством, лишь затем ответил. «Данные точные?» «Да». Еще несколько десятков секунд тишины. «Тогда мы добираемся почти до Надежды с твоими людьми. Не доходя, прощаемся, занимаемся своими делами. Любимов просил передать, чтобы о совместных делах ты не распространялся. И своим приказал. Подоплеку не знаю, лучше спеши с ним сам». «Хорошо, тогда до встречи». Только кивнул, собираясь распрощаться, но меня отозвала в другую комнату анимешка. Она опустила забрало шлема и попросила последовать ее примеру. «Что за танцы с бубном?» «Предупреждаю, у меня времени фактически нет. Минуты 2-3 могу тебе выделить. На этом все», — строго произнес и нарвался на абсолютно неожиданное. «Они мертвы?» Внимательно и требовательно посмотрела, стараясь заглянуть в глаза. Понятное дело, сие не получилось. Очки визуализации скрывали их полностью. «Точно не знаю, но, скорее всего, не стал лгать. Все равно выяснится правда». «Главное, молчи и никому ничего не говори. Это важно». Хикари, оперевшись спиной о стену, с выцветшими и местами пожелтевшими одноцветными обоями, медленно съехала по ней, опускаясь на корточки. По щекам сразу потекли слезы, заблестевшие в лучах солнца. Плечи девушки порой вздрагивали, но всхлипов не слышалось. Иногда смотрела на меня, а в глубине глаз укоризна и немой крик упрек. «Я говорила, говорила!» «Точно, вещала. И как прорицательница сработала на 5 баллов. Ага-ага». Несмотря на попадание в десятку, ее слова соотнести с чем-то другим, отличающимся от термина «карканье», занятие довольно сложное, пусть и не требующее сову и здоровенный глобус. Абсолютно любой человек в текущих реалиях мог с огромной точностью, превышающую 70%, составить прогноз, что случится страшное. В проекте Возрождения иначе и не бывало. Выдать же на ура работающие как швейцарские часы предсказания «все будет хорошо» – вот это сродни чуду. Но понимание этого простого факта, как и сделанного возможного и невозможного для спасения соклановцев, тяжесть с души не снимала. По-прежнему мерзко. Шаг за шагом вспоминал собственные действия. Все они были направлены на поиск похитителей. Задание главного выполнял попутно. Вообще, если бы не проведенное расследование с захватом различного рода деструктивных элементов, то не удалось бы выйти на крыс в научном отделе, а также узнать о том, как выманить хантеров-ренегатов, знающих о месте Лёшки их командного состава, где и содержались будущие рабы. Без этого обнаружить нужный подвал в городе-миллионнике из разряда даже не поиска иголки в стоге сена, а выискивание в нем же определенной, похожей на остальные сухой травины. Озвучили отморозки и планы на будущее. Даже получив выкуп и желаемое в виде покорного меня, твари в человеческом обличии не отпустили бы никого. Никого. Учитывая дальнейшую судьбу, предначертанную похитителями жертвам, впору живым завидовать мертвым. И все было озвучено под правдорубом. Иммунитета у шакалов точно не имелось. Уж очень подробно они рассказывали о своих художествах. Оправдываюсь? Нет. Пытаюсь понять. А еще отрежу башку Баскакову столько раз, сколько нужно, чтобы тот не просто улетел на респ, но сдох окончательной смертью, если хоть чуть-чуть тот виновен в случившемся. И молчи, и никому ничего не говори. Ни что люди мертвы, ни что кто-то выжил. Это важно. Ясно?» — повторил с нажимом я. «Еще бы не ясно!» Неожиданно как-то истерично взвелась девушка, заорав шипящим шепотом, сузив глаза и обличительно ткнув в меня чуть подрагивающим указательным пальцем. «Не хочешь, чтобы людям правда было известно? Что ты не захотел выкупить заложников, и теперь они мертвы? Как же, как же! Ведь светлый образ нашего лидера, спасителя всех и вся, померкнет, покроется пятнами черноты, да?» Чего-чего, а такого лютого бреда не ожидал услышать от слова совсем. Даже на пару секунд задумался над важнейшим аспектом, который совершенно упустил из вида. А именно, не объясняя окружающим свои действия, трудно предполагать, что они подумают о тебе нечто хорошее. Скорее припишут собственные пороки, страхи, фобии и комплексы. Затем смоделируют в своей же дурной голове некие ситуации, исходя опять же из испорченности пациентов. Выдумают твои действия, а потом выступят обличителями, борцами со злом. Впрочем, либеральная херня в голове Хикари не только изумляла, еще и злила. Ей транспарант выдать в руки с надписью «Он усё врет!» и пусть с криками «Долой!» бродит возле моего модуля, периодически обнажая сиськи в знак протеста. Вводить в курс дела не имелось ни времени, ни желания. Сейчас анимешка, пусть находясь и не совсем в адекватном состоянии, но показала глубинные, давлеющие и приоритетные мысли. Рано ей еще в малый клановый совет, который хотел сформировать уже сегодня. Ой, рано! Подобные выверты в мозгах руководства приводят обычно к еще большим жертвам, нежели некие злодейские с точки зрения обывателя планы. С лозунгами «за все хорошее», пусть для отдельной нации, религии или даже прекрасной дамы в истории человечества, уничтожили людей больше на несколько порядков, нежели с «мы всех убьем», потому что мы злые. Так нужно, и это приказ. Введи в курс дела Анну. У меня на ваши слезки времени нет. Жестко, даже жестоко в данной ситуации сказал я. Ответа не стал дожидаться, а опустив забрало, прыгнул в широкое и большое окно, вынося остатки стекла и в его осколках устремляясь к земле головой вниз. Возле небрежного завала из десятка обломков бетонных плит, который скрывал и перекрывал вход в подвал пятиэтажного дома сталинской эпохи, обосновалась стая псов-мутантов в два десятка голов. Ее вожак достигал в холке около полутора метров, а самая мелкая тварь могла поспорить статями с кавказской овчаркой. Предводитель, усевшись на самой вершине явно рукотворной горы, с ленивой важностью взирал на паству. Остальные животные суетились внизу. Шумно нюхали воздух, порой рычали, иногда скулили, чесались, показывали друг другу огромные острые клыки. Некоторые пытались протиснуться между строительным мусором. Другие пробовали сделать подкоп, разбрасывая в стороны комья земли и куски асфальта. На месте, в общем, не сидели. На моих глазах пара тварей смогла сдвинуть в сторону блок весом килограмм так под 300, если не под полтонны. Не имелось бы шлема, сплюнул бы от досады. Стоило рвать жилы, чтобы добраться до места за 5 минут и 49 секунд, а потом почти столько же времени потратить на наблюдение. К дальнейшим решительным действиям подтолкнуло и Лонкина сообщение. «Сергей, ты где? Поторопись, пожалуйста. Тут кто-то проламывается снизу. Судя по звукам, нечто большое. Явилось похоже на запах крови». До сего момента размышлял, использовать холодное оружие в рукопашной или J-234. И у того, и у другого метода имелись свои плюсы и минусы. Молот всем хорош, бесшумен, удобен, смертелен. Но учитывая количество собак и их уровень от 7 до 10, а также физические возможности, следовало клановый символ применять в связке со стелсом. Невидимость же хотелось приберечь на самый крайний случай. Винтовка позволяла работать по целям без всяких препятствий с занимаемой позиции, останавливало абсолютное нежелание привлекать к данной местности излишнее внимание. Выстрел прогремит на всю округу, это к бабушке можно не ходить. Несмотря на продвинутые технологии, сама пуля преодолевала звуковой барьер. Отбил девушки, одновременно с этим доставая игрушку техносов и активируя прицел. «Держись, я перед самым входом, он завален блоками, рядом стая псов. Услышишь выстрелы, не пугайся, собак отстреливаю». На ее ответное «хорошо» не обратил внимания, указывал приоритетность целей. «В первую очередь Акела, да не промахнусь я». Главный герой обращается к ставшей крылатой фразе «Акела промахнулся» из произведения Р. Киплинга «Маугли». Остальных же распределил по размеру. От большего к меньшему. Рекомендуемый боеприпас – разрывные патроны. Есть такие в запасниках. Сменил магазин. Самая смертельная точка на теле животных – головной мозг. Навел перекрестие с красной точкой в центре на массивный лоб вожака, который в этот момент от чего-то обнажил белоснежные клыки, и без излишней раскачки потянул за спуск. Звук выстрела хлестнул по ушам. Эхо с радостью подхватило его, потащило дальше и дальше. Череп твари будто взорвался, брызнув серо-кровавой кашей в разные стороны, пачкая все вокруг. Само тело покатилось вниз. Оно еще не успело достигнуть подножия горы, как бывшие подчиненные принялись рвать тушу зубами и с таким же остервенением отгоняя от нее более слабых собратьев. Удивительно, но собак не испугал грохот. Их больше интересовало мясо собрата или сосестры. Я ведь не определял гендерную принадлежность мутанта. Да и имелась ли вообще она? А дальше все прошло легко и просто, как в тире. За секунд 15-20 положил всю стаю, лишь на одну вертлявую тварь истратил два патрона. Еще полминуты, а сборщик был воткнут в тело вожака, ближайшая же плита отлетела в сторону. Нет, сервоприводы или нечто другое, использовавшееся в наноброне для усиления, вещь просто замечательная. Хотя обошелся бы и собственными силами, учитывая значение характеристик. Но с костюмом мне не приходилось даже думать о постепенном разборе завала. Я его расшвыривал. Еще минута, остановился только для того, чтобы забрать сборщик и отбить заточенной красавицы. «Жди возле выхода, от двери в стороне. Я уже близко. Кроме тебя, больше точно никого в живых не осталось». И ответ, как для идиота, даже с тире в последнем слове. «Точно. Никого». Не знаю, интуиция это или чувство реальности работали, но я просто чувствовал, как само отпущенное время утекает, просачивается, будто вода сквозь пальцы. Еще чуть-чуть, и песок в верхней колбе часов закончится, затем их с восторгом перевернут. Чем это грозило? Да только мать его тем, что случится страшное. Скрежет, шуршание и какое-то невнятное царапание слышалось теперь и мне, даже сквозь закрытую дверь и остатки завала. Поэтому, не обращая ни на что больше внимания, даже не отправляя в сборщик тела мертвых псин, ломился к выходу. Освободив массивную металлическую дверь, открывающуюся наружу, дернул за ручку так, что лист довольно тонкого металла вылетел вместе с остальным косяком и обломками красного кирпича. Все ясно. Изначально проем был шире, потом его подогнали под эту дешевку. С другой стороны, основные функции – не дать обосноваться здесь бомжам или устраивать посиделки с алкоголем, клеем и сигаретами детишкам – она выполняла на 5 с плюсом. Илона, страшно изнеможенная, осунувшаяся в каком-то рванье, острая левая грудь виднелась сквозь прореху. Девушка почти вывалилась наружу, успел ее подхватить, иначе бы упала. А учитывая плотно закрытые глаза, которые, похоже, сейчас не слабо резануло лучами катящегося вниз светила, она бы в этом завале самостоятельно и шага, не споткнувшись, не сделала. Все это отметил автоматически, как и подался назад. В этот момент бетонный пол подземного помещения прорезала огромная трещина, явив на свет нечто похожее на передние конечности медведки, только чудовищных размеров, которые легко расширяли пролом. Вот показалась безглазая голова, сплошная броневая пластина размерами с офисный стол. Вооружена она была мощными челюстями, под которыми находился пук мерзких, длинных, постоянно шевелящихся щупалец. А вслед, будто река, огибая остров, через отверстие хлынул поток таких же тварей, только размерами с хорошего дога. Здесь смог рассмотреть и вытянутые сегментированные тела, 6 дополнительных ног, кроме мощных передних. Действительно, мутант-медведка. Впрочем, похоже, здесь была скорее такая же, как у коровы со свиньей. Но... Наконец-то впервые за все время заработал биосканер. На его экране расцвело красным множество точек, образуя одну сплошную завесу. Оживился и картограф-анализатор, выдав. Малая Лала, матка, уровень 6, третья ступень модернизации. Саморазвивающееся крайне агрессивное существо, среда обитания подземная, падальщик. Изначально проектировался как уборщик биологического мусора, обладает повышенной чувствительностью к энергетическим всплескам класса DEX. Однако впоследствии были внесены коррективы, в результате чего животное может прокладывать коммуникации и строить тоннели для переброски войск в зоны, находящиеся под стационарным защитным куполом до категории B+, включительно. Живучесть B++, регенерация B+, агрессивность красная, по шкале Фреус-Гроу-Саша B+. Социализация высокая, средний рой достигает до 250 особей. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, сердце, а также другие жизненно важные внутренние органы. Специальные умения. Призыв помощи. При смертельной опасности подает сигнал, и находящиеся на удалении не более чем 100 метров другие особи данного вида, даже не являющиеся членами определенного роя, атакуют врага в 86% случаев. Чувство смерти. Существо обладает повышенной чувствительностью к энергетическим всплескам класса DEX, уровень B+, после чего, если не имеется других приоритетных задач, следует к данному месту для утилизации возможного биологического мусора. Радиус действия 1000 метров. Переработка. Животное во время утилизации при наличии во фрагментах биологического происхождения иных ценных, указываются оператором, предметов, приборов, артефактов и другое, покрывает их специальной пленкой, предотвращающей порчу от различного рода факторов внешней среды, температура, влага и так далее. При заполнении грузового контейнера, если существо действует в автоматическом режиме, то он складируется в месте постоянного проживания малой Лалы. Кислотный плевок X. Один раз в 15 секунд сможет выплюнуть сгусток смеси особо сильных кислот. Каждая содержится в отдельной капсуле. Их наполнение происходит исходя из текущих задач, которые позволяют либо нанести повреждение врагу, либо помочь в прокладывании подземных коммуникаций, уничтожая особо прочные препятствия. Щелочной плевок X. Один раз в 15 секунд может выплюнуть сгусток особо сильных щелочей. Каждая содержится в отдельной капсуле, их наполнение происходит исходя из текущих задач, которые позволяют либо нанести повреждение врагу, либо помочь в прокладывании подземных коммуникаций, уничтожая особо прочные препятствия. Особенности. Всеядность, повышенный метаболизм, животное частично разумно. Опасность B+. Вид признан отделом GERD-S как материал, подлежащий использованию в мирной сфере после окончания боевых действий. Данные получены из информационных пакетов, переданных Санастаром Вьюгой. Внимание! Существо может быть приручено. Обязательное условие. Возраст будущего питомца не должен превышать 3 стандартных суток. Информацию о гнезде можно получить после убийства матки и всей ее свиты. Вероятность получения координат 2%. По детенышам Малой Лалы была представлена практически идентичная справка, за исключением навыка чувства смерти, которого у них не имелось. Оно, вероятно, или вырабатывалось во время взросления, либо таинственные операторы как-то его внедряли. Не дожидаясь кислотной или щелочной атаки, я в прыжке переместился метров на 10 от входа в подвал, держа на руках девушку. Ни о какой войне с данными чудовищами с таким нежным грузом говорить не приходилось, несмотря на вероятность обнаружения ее лежбища в 2%. Вот где клад. С оглушающим пронзительным сигналом перед глазами неожиданно возникла мигающая красным надпись. «Внимание! Предельная угроза! Немедленно покиньте зону поражения тактического боеприпаса PLF-211. Наиболее короткое расстояние – северо-восток 84 метра. До взрыва 17, 16, 15». Я, не думая, не размышляя, на предельном ускорении устремился в указанном направлении, оставляя между собой и вероятной точкой детонации как можно больше зданий. На последних секундах, когда надпись замигала зеленым, «Вы находитесь в безопасной зоне». Меня догнал сначала затопивший собой весь мир свет, а затем звук мощнейшего взрыва, заставившего вздрогнуть землю. Но взрывная волна не дошла. «Живая?» – спросил у девушки. Выглядела она плохо. «Вроде бы», – ответила та слабым голосом. «Пить только страшно хочу». «Это мы сейчас, и передохнем заодно». Замерцало окно входящего сообщения. «Саня». «Шеф, тут явились с ордером на обыск люди Баскакова и Осипов. Требуют его проведения немедленно. Типа, главный разрешил. Что делать?» «Да, что делать?»